Глава 38. Признаться, в дверь мы барабанили без всякой деликатности. Точнее, Ховард колотил, а я стояла в шаге и притопывала от нетерпения. Было чувство, будто время стремительно убегает, вот-вот опоздаем. Наконец, дворецкий лорда Роберта соизволил спуститься и щелкнуть замком, и Ховард тут же снес его с нашего пути, не обращая внимания на попытки сопротивляться и даже кукарекнуть что-то там про хозяин не принимает. Хорошо, что наш собственный дворецкий не отпустил меня одну. Я бы, конечно, прорвалась через препятствия, но не так быстро. А поспешить было куда. Одна сцена на лестнице чего стоила. Мы с Ховардом аж затормозили с разбегу. То есть сначала мы их услышали, мужчины ругались на лестничной площадке где-то наверху. Здорово так ругались, судя по интонациям. «Эту женщину я вам не прощу». Холодом в голосе Кеннета можно было заморозить все вокруг. «Если с ней что-то случилось, вы ответите». Виселица не пошла на пользу вашим манерам. Не менее холодно и с легкой издевкой отозвался лорд Роберт. «Вот козел, я бы ему сама в морду дала за такие слова». Но если Кеннет спустит хозяина дома с лестницы, у нас будут неприятности. Так что шевелим ногами, шевелим. Я стремительно взлетела по лестнице, будто меня сзади шилом кололи или ракету привязали, и тут же вцепилась в мужа. Весело Оливия не слишком много. Но даже такой груз, повисший на локте, помешал Кеннету без всяких церемоний двинуть лорду Роберту в челюсть. А умный Ховард как-то очень ловко и ненавязчиво втиснулся между сторонами конфликта и застыл с невозмутимым лицом, на котором большими буквами было написано что угодно несдержанным молодым господам. «Еще раз добрый день, лорд Роберт!» — старательно засияла я во все 32 зуба. Из-за моих попыток в воздухе попахивало озоном, как перед грозой. Или у меня от нервов уже галлюцинации начались. «Дорогой, нам пора. Лорд Роберт, была рада повидать вас еще раз. Прошу простить моего супруга, он последнее время слишком нервно реагирует, если я где-то задерживаюсь. Лорд Кеннет тоже приносит вам свои извинения, правда?» И не особо церемонясь, ущипнула мужа за руку, на которую опиралась. «Приношу», — сквозь зубы выдавил Кен. «Умничка, местами. Если бы еще раньше думал, чем бегал, цены б ему не было». «Несомненно, сударыня». Голос лорда Роберта звучал несколько напряженно, но не более. «Ради такой прекрасной дамы простительно потерять голову. Я готов удовлетвориться лишь извинениями, благо мы обменялись лишь словесными оскорблениями и не задействовали магию». Я еще раз принюхалась, потому что примерещившийся мне запах озона постепенно испарялся. Как же вовремя мы с Ховардом примчались на выручку. «Могу порекомендовать своего личного аптекаря. Он умеет приготавливать великолепную успокаивающую микстуру», — продолжил ехидничать Роберт. «Судя по зубовному скрежету, моему мужу требовался сразу таз». «Но не смею вас задерживать. Кажется, вам есть о чем поговорить наедине», — одарил нас хозяин дома вежливой улыбкой, похожей на акулий оскал. «Козел. Оба козлы. Нашли время». Никаких нервов на мужиков не хватает. Что в той жизни, что в этой. Уф. Пока мы спускались по лестнице, в холл и чинно топали к двери, оба молчали. Только я вцеплялась в Кеннета все крепче, меня накрывал легкий отходняк. Особенно, когда я мельком увидела в боковом коридоре целых трех лакеев. Здоровенных, плечистых и неуловимо вооруженных. Опыт не пропьешь. Эти молодцы оказались в засаде неспроста. Оценив мое состояние, Ховард поймал наемный экипаж и влез на облучок рядом с водителем кобылы, чтобы оставить нас с Кеннетом наедине. Первые 5 минут мы молчали под цокот копыт, потом я не выдержала. «Ну как? Понравилось волноваться о том, кто бегает, сломя голову непонятно куда и норовит влипнуть в неприятности?» «Это ты о себе?» — тут же фыркнул дорогой муж. «О ком же еще?» — хмыкнула я. «Обо мне, о тебе, о нас». «Я тоже каждый раз волнуюсь, когда ты скачешь на подвиги с рвением молодого козленка». Кеннет возмущенно покосился на меня, гордо помолчал почти минуту, но потом сдался. «Как, по-твоему, я должен был отреагировать на то, что этот мерзавец угрожает моей жене? Надо было сразу спустить подлеца с лестницы». «Как не аристократично!» — промурлыкала я, жмурясь, словно кошка на солнышке. «Эту женщину я вам не прощу. И мерзавец, угрожающий моей жене, как же приятно слышать подобное. Значит, я ему не безразлична. Сама-то я не то чтобы влюбилась по уши, но взаимность в этом деле очень к месту. Мы пока не можем спускать с лестницы всех знакомых мерзавцев, как бы сильно ни хотелось. К тому же конкретно этого ты уже раз спустил, тайно, к черному ходу», — напомнила я. «О чем он благополучно забыл и вполне мог на тебя пожаловаться». Убедившись, что Кеннет внимательно меня слушает и уловил намек о склерозе у лорда Роберта, я продолжила. «Удовольствие от битой морды на 1,5 минуты, качели в виде виселицы навсегда, а мне бы не хотелось тебя потерять». Заметив самодовольно гордый блеск во взгляде Кеннета, я чуть спустила его с небес. «В твое спасение столько моих нервов вложено, так что еще одна выходка и...» Глядя на губы Кена так близко, было трудно ругаться. В голове вместо реальных угроз кружились одни лишь глупости. «Я тебя банально покусаю. Привяжу к кровати и буду кусать за все места, до которых дотянусь». Звучит ужасно. Ужасно заманчиво. Кеннет как специально облизнулся, пристально глядя мне в глаза. «Но после твоих слов мне стало еще обиднее, что я не спустил этого прохвоста с лестницы. Может быть, от сотрясения у него восстановилась бы память? Вряд ли», — выдохнула я прямо ему в губы. И дальше мы целовались как ненормальные, до тех пор, пока деликатное покашливание где-то над головой не перешло в кашель бывалого каторжника, подавившегося кровью. Оказывается, мы уже давно приехали. Экипаж остановился, и Ховард открыл дверь. А потом они с извозчиком на пару пытались привлечь наше внимание, как умели. От экипажа до спальни муж нес меня на руках. И я даже не успела заметить, попался ли нам кто-нибудь по дороге. Честно говоря, если бы где-то в холле нам попытались помешать Селестина, королева и даже отряд королевской стражи, у них ничего бы не получилось. Кеннет был настроен очень решительно.